пахнущему морской капустой. И сейчас они стояли у Яранг и очарованно смотрели. Долог путь тундровиков к морю, и мы несказанно рады встрече. Правда, им тут кочевать по берегу до первого снеговея, а нам завтра, если утихнет шторм, сворачиваться и идти на север в Берингов пролив и дальше в Ледовитый океан. Место это называется «Угол Иноземцевой». У нас тут маяк. Мы не знаем, почему этот мыс так назван. Наша лоцмейстерская гидрографическая партия разбита на две группы. Мы арендовали белоснежную красавицу шхуну «Полюс». Первыми после зимы вышли в плавание. И сейчас высаживаемся группами на берегу и на островах. Вводим в строй световые и радиомаяки. И когда вся работа будет закончена, наш участок Северного морского пути станет открыт для навигации. И следом за нами подтянутся суда с генгрузом, углем, техникой, сгущенкой, спиртом, банками, склянками, фруктами, продуктами. Нас с Игорем высадили вчера, и «Полюс» ушел на другую сторону залива высаживать второй отряд, числом побольше. Там вдвоем не управиться. Игорь — начальник экспедиции. Он так решил, и решил правильно. И сейчас тут, на берегу, он не чурался никакой черновой работы. Хоть и начальником был, хоть и оттащить-притащить — это моя прямая забота, а его — радиодело, всякая разная электроника. И я как глянул на проводочки, так и ахнул. Тут сам черт ногу сломит. Конура, где всю зиму хранились батареи к маяку и техническое оборудование, построена под мачтами радиоантенн, и свободно от ящиков площади пола там всего-то было не больше 2 метров. И мы удивились, что этот уголок застелен оленьей шкурой. Тут же обнаружили огарок свечи, пачку чая, спички и кружку. Больше ничего не было. Но и этого достаточно, чтобы определить. Сарайчиком зимой пользовались как избушкой каюры, охотники или просто проезжий люд. Но нам хотелось, чтобы на нарте было двое — каюр и его молодая спутница. Им радостно в дороге, в солнечном морозном апреле. Им счастливо. Но вот к вечеру их настигает пурга. В апреле пурги часты, они влажны и теплы. Снег отовсюду, мокрый, липкий, собакам трудно идти. Но на пути возникает наш сарай-склад. Каюр решает переждать непогоду здесь. Он привязывает нарту, отпирает конурку. И вот уже шкура на полу, огарок свечи на ящике с батареями. Примус гудит, чай кипит, тепло. И рад каюр, и рада его молодая спутница. После трудной дороги, доброго чая, в тепле и затишье они гасят свечу. У них целая ночь, и они говорят нежные слова, говорят тихо-тихо, и им слышно, хотя пурга воет за дверью, шумит, неистовствует. Собаки уже под снегом, спят под снегом. Их занесло, и склад наш заносит. Но путникам хорошо, хорошо им вдвоем. И мы рады, что в прошлом году сколотили эту времянку. Вот ведь как пригодилось людям. Нас с Игорем устраивает только такая версия. на другую мы не согласны. И мы с надеждой ищем следы женщины, зеркальце или губную помаду, или бусинку, что-нибудь. Хотя прекрасно знаем, что никому из тундровых женщин не нужны помада, зеркальце, пудра или духи. «Все было именно так», — твердо говорит Игорь, почти приказывая, как начальник, верить мне в это. И я вижу, что он боится, как бы наша легенда не растворилась в суете быта, не разбилась бы вдрызг, спустившись на простую реальную землю. «Да-да», — отвечаю я, — «а как же иначе? Именно так». И он улыбается. «Я тоже рад. Рад счастью тех двоих. Рад, что рад Игорь. Рад бушующему морю. И рад я пастухам. И рад, что хорошо идут работы. Рад, что все здоровы. И рад завтрашнему солнцу. И рад, что мы уйдем в пролив, где вода под солнцем изумрудно-зеленая. И очень я рад, что нигде в Арктике нет такой глубокой зеленой воды». Утро действительно было солнечным, но ветреным, и шторм утих лишь к полудню, когда в залив вошла наша белоснежная шхуна. И пастухи были ошеломлены такой красотой. Белый двухмачтовик на черной воде и снежно-голубые сопки на горизонте. Мы не стали дожидаться бота судна, а вышли ему навстречу на ледянке, легкой двухвесельной дюралевой лодке. Лодка предназначена к маневрированию во льдах, в тихой воде, к высаживанию гидрографических десантов, когда неуклюжему боту труднее в узких разводях среди льдин. Но на большой волне верткая ледянка вела себя строптиво, взбрыкивала, металась. Приходилось внимательно смотреть за волной, чтобы не перевернуться. Мы дали ракету. Нас заметили и следили до тех пор, пока мы не пристали к судну. Лебедкой с полюса нас подняли на борт вместе с ледянкой. Пастухи на берегу разложили большой дымный костер, приглашали в гости. Но полюс снялся с якоря, и мы пошли на север, в Берингов пролив, чтобы оттуда идти дальше, в Ледовитый океан. О каждом своем шаге мы докладывали в штаб ледовых операций, расположенный на одном из ледоколов, работающих в Восточно-Сибирском море. Ледокол шел навстречу с запада и застрял в тяжелых льдах. Мы, наконец, обогнули Чукотский нос, вышли в Чукотское море и через сутки были благополучно затерты льдами. «Щем и поздравляю!» — ехидно отстучал штабной радист по приказанию начальства. Мы слегка дрейфовали вместе с ледяным полем, но через два дня налетел ветер. Поле всторошилось, сломалось, показалось много воды. И мы, не мешкая, двинули назад на юг, в Берингов пролив. Оттуда к берегам залива Святого Лаврентия, отстояться в тихой бухте, походить по райцентру, людей посмотреть, себя показать. Штаб согласился с таким маневром, но напомнил еще раз, что работы плановые, ответ держать придется перед центром, хотя там и знают о сложнейшей ледовой обстановке на трассе. Мы не сомневались, что в центре знают, если уж ледокол застрял. Знали через час. Игорь бросил в папку очередное радио с ледокола. «Что нового?» при любых обстоятельствах рекомендуют в первую очередь